День дарения Джессики. Сегодня 17-летие Джессики. Утро в разгаре, и Джессика еще больше, чем обычно, занята собой. На месте ей не сидится, ждет, не дождется, когда, наконец, получит свои три подарка и станет настоящей взрослой ведьмой. Бабушка готовится провести церемонию дарения в полдень, так что пока нам всем приходится терпеть Джессику, которая вышагивает по кухне, хватая то одно, то другое и бросая, куда попало. Вот она берет нож, бродит с ним какое-то время, подходит ко мне сзади и спрашивает: «Интересно, что произойдет в день рождения Натана?» Пробует острие ножа пальцем. «Если в свой день рождения ему придется пойти на освидетельствование, то он может пропустить дарение. Я понимаю, что она хочет меня разозлить. Не стоит обращать на нее внимание. Я все равно получу свои три подарка. Все колдуны и ведьмы получают три подарка. Бабушка говорит, в свой день рождения Натан получит три подарка. Так было и так будет всегда. Он не исключение. Я хотела сказать, что для нормальной маленькой ведьмы плохо, когда она не получает свои подарки. Все пройдет так, как тому положено, Джессика». Бабушка поворачивается и смотрит на нее. «Я сама подарю Натану три подарка, как подарю их тебе, Деборе и Аарону». Аарон подходит и садится рядом со мной. Он кладет ладонь мне на руку и шепчет: «Жду не дождусь твоего дня дарения, Натан. Ты придешь на мой, а я на твой». Кьян рассказывал мне про одного мальчика-колдуна из Йорка, который не получил свои три подарка, — говорит Джессика. В конце концов, он взял в жены девушку из Фейнов и теперь работает в банке. «А как его зовут?» — спрашивает Дебора. «Неважно. Он же больше не колдун и никогда им не будет». «Почему-то я ничего об этом мальчике не слышала», — говорит бабушка. «Это чистая правда. Ведь мне Кьерон говорил, недобро прищурившись, — отвечает Джессика. — А еще Кьерон сказал, что с черными все иначе. Они не просто теряют свои способности. Если черный не получит свои три подарка, то он умрет». Джессика ставит нож передо мной на стол и вращает его на острие, держа кончиком указательного пальца. «Но умирает он не сразу. Он долго болеет. Может, год, а может и два. Ему становится все хуже. Он слабеет и чахнет, чахнет и слабеет. А потом...» Она роняет нож. «Одним черным меньше. Лучше закрыть глаза». Аарон неторопливо обхватывает пальцами рукоятку и убирает нож со стола, спрашивая: «Бабушка, это правда, что они умирают?» «Я не знаю ни одной черной ведьмы, Аарон, так что не могу ответить. Но Натан наполовину белый, и в свой день рождения он получит три подарка. А ты, Джессика, прекрати эти разговоры о черных ведьмах». Джессика склоняется к Аарону и шепчет: «И все-таки любопытно будет за ним последить. По-моему, он сдохнет, как черная ведьма. Я больше не могу сидеть там, я выхожу и поднимаюсь наверх. Я ничего не бью, не ломаю, просто несколько раз пинаю стену ногой». Удивительно, но большой торжественной церемонии дарения Джессика предпочла маленькую, домашнюю. Ничего удивительного в этом нет, ведь Дебора и Аарон приглашены, а я нет. Несколько последних дней я слышал, как бабушка уговаривала Джессику пригласить и меня, но бесполезно. Да я и сам не хочу идти. У меня нет друзей, с которыми я мог бы поиграть, и поэтому меня просто оставляют одного дома, а бабушка, Джессика, Дебора и угрюмый Аарон идут в лес. В обычный день я бы и сам ушел в лес, но сегодня я не могу выйти из дома, страшась наказания попробовать один из бабушкиных настоев. Я не хочу из-за Джессики покрываться чирьями и 24 часа пускать из них желтый гной. Я сел за кухонный стол и стал рисовать. На моей картинке бабушка проводит церемонию, давая Джессике три подарка. Джессика протягивает к ним руки, но подарки падают на землю. Это настоящая катастрофа. Ведь кровь из бабушкиной руки, кровь предков, которую Джессика должна была выпить, яркими красными каплями стекает в траву, не коснувшись ее губ. И Джессика на моей картинке застывает от ужаса, лишенная доступа к трем подаркам и к своему магическому дару. Картинка мне очень нравится. Но вскоре участники церемонии вернулись домой, и по внешнему виду Джессики стало ясно, что она ничего не уронила. Войдя в кухню через заднюю дверь, она объявила: «Теперь, когда я совершеннолетняя ведьма, мне надо выяснить, в чем именно состоит мой дар». Она смотрит на картинку, потом на меня. «Мне надо на чем-то попрактиковаться. Мне же остается только надеяться, что она никогда этого не выяснит, или что ее дар, когда она определит его, окажется простым и безобидным, например, зелье варенье, как у бабушки. А еще лучше, если она окажется слабой ведьмой, как большинство мужчин. Но я знаю, что ничего подобного не будет. Ее дар будет сильным, как почти у всех женщин, и она найдет его и отточит, и использует против меня». Я лежу на лужайке посреди нашего огорода и наблюдаю за муравьями, которые строят в траве гнездо. Я лежу, уткнувшись подбородком в землю. Муравьи кажутся большими. Я подробно разглядываю их тела, как они двигают лапками, как карабкаются, маршируют. Аарон подходит и садится рядом. Он спрашивает, как у меня дела, как школа. Обычные вопросы, которые всегда задает Аарон. Я рассказываю ему о муравьях, куда они идут и что делают. Совершенно неожиданно он спрашивает: «Натан, ты гордишься тем, что Маркус твой отец?» Муравьи продолжают трудиться, но я на них больше не смотрю. «Натан». Я поворачиваюсь к Аарону, и он встречает мой взгляд дружелюбно и открыто, как всегда. «Он ведь очень сильный колдун. Сильнее его никого нет. Ты, наверное, гордишься этим?» Аарон никогда раньше не спрашивал меня об отце. Ни разу. И хотя я доверяю ему, как никому другому, доверяю абсолютно, все же я боюсь отвечать. Бабушка крепко-накрепко вбила мне в голову, что о Маркусе нельзя говорить ни с кем. Ни с кем и никогда. Мне нельзя отвечать ни на какие вопросы об отце. Любой ответ может быть истолкован советом превратно. Малейший признак сострадания или жалости белого колдуна к черному рассматривается как предательство. Совет поголовно истребляет черных ведьм руками своих охотников. Тех, кого удается захватить живьем, ждет наказание. Белых ведьм, которые помогают черным, казнят. Вот почему я в любое время должен быть готов доказать кому угодно, что сам я белый, симпатизирую только белым, и все помыслы мои чисто-чисто белые. Бабушка неизменно внушала мне, что если кто-нибудь спросит меня, какое чувство я испытываю по отношению к Маркусу, то я должен сказать, что ненавижу его. А если не смогу, то лучше промолчать. Но это же Аарон. Мне так хочется быть честным с ним. Ты восхищаешься им, — настаивает он на своем. Я знаю Аарона лучше, чем кого бы то ни было. Мы говорим с ним обо всем, только не о Маркусе. Мы даже об отце Аарона ни разу не говорили. Мой отец убил его отца. Что тут можно сказать? И все же мне так хочется довериться кому-нибудь. А Аарон самый близкий мне человек, единственный, с кем я могу говорить по душам. И вот он сидит и смотрит на меня, как обычно, добрый и участливый. Предположим, я скажу ему: «Да, я восхищаюсь человеком, который убил твоего отца». Или: «Да, я горжусь тем, что Маркус мой отец, он самый сильный черный колдун на свете, и в моих жилах течет его кровь», и что тогда? А он все продолжает настаивать: «Ты ведь восхищаешься Маркусом. Его глаза такие светлые и искренние, молят меня поделиться с ним своими чувствами». Наклонив голову, я отвечаю ему так тихо, как только могу. Муравьи все еще заняты, перетаскивают добро из старого гнезда в новое. «Что ты говоришь?» — переспрашивает Аарон. Я не поднимаю головы, но отвечаю немного громче: «Я его ненавижу». В этот момент рядом с муравьиным гнездом появляется пара босых ног — это ноги Аарона. Аарон стоит передо мной и сидит рядом со мной. Два Аарона. У того, который сидит, искажается лицо, и он у меня на глазах превращается в Джессику, на которой трещат по швам шорты и футболка Аарона. Джессика наклоняется ко мне и шипит: «Ты знал! Ты ведь все время знал, что это я, так?» Аарон и я следим за тем, как она уходит. Он спрашивает: «Как ты узнал, что это не я?» «Я не знал. По крайней мере, глядя на нее, я ничего не понял. Дар у нее впечатляющий». Первая попытка использовать против меня свой дар Джессики не удалась. Но она не сдается. Каждый раз ее маскировка безупречна, а решимости и настойчивости ей не занимать. Она ошибается в главном и не в силах этого признать. Аарон никогда не стал бы вызывать меня на разговор об отце. И все же Джессика не оставляет попыток. Каждый раз, когда у меня возникает подозрение, что Аарон на самом деле не Аарон, а Джессика, я протягиваю руку, чтобы коснуться его, погладить по тыльной стороне ладони, тронуть за локоть. Если это он, то он улыбается и сжимает мою руку в своих. Если это Джессика, она отдергивает руку. Настолько она себя не контролирует. Как-то вечером Дебора заходит в нашу спальню, садится на кровать Аарона и начинает читать книжку. Именно так обычно и поступает Дебора. Она кладет ногу на ногу, как Дебора, наклоняет голову на бок, как Дебора. Но мне она все равно кажется подозрительной. Минуту-другую она слушает, о чем мы говорим с Аароном, а кажется, будто читает. Вон даже страничку перевернула. Аарон уходит чистить зубы. Я сижу рядом с Деборой, не слишком близко, но я чувствую, что волосы у нее пахнут не так, как обычно. Я наклоняюсь к ней и говорю: «Хочешь, я расскажу тебе одну тайну?» Она улыбается. Я говорю: «Ты отвратительно пахнешь, Джессика. Если ты не уйдешь, меня стошнит». Она плюет мне в лицо и выходит из комнаты раньше, чем успевает вернуться Аарон. Но у меня и правда есть тайна. Такая страшная, такая безнадежная, такая нелепая, что я никогда и никому ее не открою. Это секретная история, которую я рассказываю себе вечерами, когда лежу в постели. Мой отец вовсе не злой, он могучий и сильный, и он не забыл про меня, он меня любит и хочет воспитать меня, как своего сына, научить меня ведовству, показать мне мир, но белые ведьмы все время преследуют его, не давая ему возможности объясниться. Они гоняются за ним, охотятся на него, а он нападает на них лишь тогда, когда они не оставляют ему выбора. Он защищается, иначе погибнет сам. Поэтому он не может забрать меня к себе, ведь это слишком опасно. Но он ждет, когда наступит подходящее время, и тогда придет и заберет меня к себе. В мой 17-й день рождения он хочет дать мне мои 3 подарка и свою кровь, кровь наших с ним предков. И вот я лежу в постели и представляю, как однажды он придет за мной, и мы вместе поднимемся в ночное небо и улетим отсюда прочь.